след. Ведет к добыче, сомнений нет. Еще немного, еще чуть-чуть, схвачу за горло и зарычу. Но что-то сердце шалит в груди, ослабли лапы, а впереди, мелькнув, исчезла косуля в ночь. Мне прежний опыт не смог помочь. Я не сумел добычу взять. Я постарел, легко понять, что значит мне прийти пустым, отдать дорогу молодым. Покорным стать, вилять хвостом и презирать себя потом. И потеряв авторитет, последним стать за много лет. У волчьей стаи закон суров, здесь непременно прольется кровь. Когда не сможешь полезным быть, а значит время мне уходить. И стае нужен другой вожак. Осталось сделать последний шаг, и лес услышит прощальный вой. Былую славу беру с собой. Я не сумел добычу взять, я постарел, вам не понять, что значит мне прийти пустым, отдать дорогу молодым. Льстить, угождать, вилять хвостом и проклинать себя потом. И потеряв авторитет, последним стать за много лет. Последним стать за много лет.